Заметь, я считаю своим долгом не держать про себя одного эти доводы разума, а предоставить их и в твое распоряжение, если ты найдешь, что они тебе пригодятся». Но она этому не верила. Из-за своего состояния она сделала совершенно невоспитываемой. Впрочем, она не сердилась на него за такое нравоучительное порицание. Слишком была она рада, что беседа идет уже не о мавританском просе и тому подобных, угнетающе подстенных вещах, а касается области, в которой она как женщина чувствовала себя достаточно сведущей, чтобы ее ноги не порывались бежать. «Как странно ты говоришь, Азарсиф!» — отвечала она, и губы ее ласкали при этом его имя. «Речь твоя жестока и ложна из-за своей жестокости, ибо хотя по разумному своему смыслу она правдива и даже неоспорима. Для души и для сердца она равно ничего не значит, она для них просто-напросто пустой звон, ведь для них приходящесть вещества». Не только не лишний довод против восхищения формой, но скорее лишний довод в его пользу, потому что она примешивает к нашему восхищению ту растроганность, какой оно начисто лишено, когда относится к вещественно стойкой красоте меди и камня. К прекрасному живому существу нас влечет несравненно сильнее, чем к устойчивой красоте изображений из мастерских птаха. И как ты уверишь сердце, что вещество жизни ничтожнее и презреннее, чем стойкое вещество подражания жизни. Никакое сердце никогда этому не поверит и с этим не согласится, ибо долговечность мертва, и долговечно только мертвые. И если усердные ученики птаха вставляют в глаза изваяние молнии, чтобы казалось, что эти глаза смотрят, то все равно изваяние не видит тебя». Лишь ты их видишь, все равно они не отвечают тебе своим бытием, как некое «ты», которое есть некое «я» и подобно тебе. А трогательна только красота тех, кто подобен нам. Кому захочется положить руку на лоб истукану из мастерской и поцеловать его в губы? Вот насколько сильней и глубже влечение к живому, пусть и недолговечному существу. Недолговечность. «Почему ты говоришь мне о ней, Азарсиф? Зачем увещевать меня ссылками на нее? Разве для того обходят зал с мумией, чтобы дать знак закончить праздник, поскольку ничто не вечно? Нет, как раз наоборот. Ведь на лбу у нее написано «Празднуй этот день». Хороший, поистине превосходный ответ, то есть превосходный в своем роде для беспамятства, которому подкупающим нарядом служит смышленность, сохраненная еще от прежней здоровой поры. Иосиф только вздохнул, но ничего не ответил. Он считал, что сделал все возможное и решил не настаивать на глубинной, скрытой под внешней оболочкой мерзостности всего плотского, поняв, что беспамятство ею пренебрегает, а душа и сердце о ней знать не хотят. У него были и другие заботы, кроме необходимости объяснить госпоже, что либо жизнь, как в случае изваяний, либо красота, как в случае тленного человечьего тела, непременно обманчива, и что та правда, где жизнь и красота действительно надежны и неподдельны, едины, принадлежит некоему другому укладу, которому единственно и следует устремляться умом. Например, Иосифу стоило больших трудов отвергать подарки, которыми Мут Эм-Энет теперь его осыпала, следуя той извечной и всегда живой тяге влюбленных, что коренится в чувстве зависимости от существа, ставшего для них богом, в инстинкте жертвоприношения, украшающего возвеличение, домогательство с подкупом. Но это не все. Любовный подарок служит и такой цели, как установление принадлежности, наложение запрета, он защищает избранное существо от всего остального охранным знаком кабальной зависимости, надевает на него ливрею недоступности для всех прочих. «Если ты носишь мой дар, значит, ты мой. Наиболее предпочтительный любовный подарок — это кольцо. Тот, кто его дарит, хорошо знает, чего он хочет».